От метро две трамвайные остановки, маленькие. А трамваев там пруд пруди, ждать не придется. Вот только телефона там нема. Но вы не тушуйтесь, телефон поставим, были бы деньги. А вот тут мамаша, — Виктор подмигнул Зинаиде Федоровне, — у меня главный сюрприз, вернее, два сюрприза. Во-первых, квартира трехкомнатная, а не двух, как вы хотели. А во-вторых, получите разницу почти в 10 тысяч. Так что и на телефон хватит, и мебель прикупите, а то вон у вас какая развалюха. Ну, что скажете? И Виктор победоносно оглядел поле битвы. Наташа, пытаясь собраться с мыслями, молчала. А Зинаиде Федоровне, которой никогда не приходилось иметь дело с долларами, названная Виктором сумма показалась огромной. Она испуганно спросила, почему так много? Неужели это законно? Да еще за трехкомнатную. Квартира на Сивцевом в Рашке была двухкомнатной, но вскоре после рождения Сережи большую комнату перегородили, чтобы у него был свой уголок. Виктор, рассчитывавший на совершенно другую реакцию, даже покраснел от досады. «Но вы даете, мамаша!» «Конечно, законно! У вас дом в центре старый, каменный, а квартира хоть и двухкомнатная, но большая. А тот дом, во-первых, на окраине, а во-вторых, панельный, без лифта. Вот и разница. Здесь радоваться надо!» А вы говорите, законно, незаконно. Наташа думала о другом. Тогда в Париже я взяла деньги, которые не должна была брать. Не важно, что на себя я потратила не так уж много. Важно, что я их взяла. И кто знает, какого мальчика я погубила, когда согласилась сделать то, что я тогда сделала. И теперь, когда эти деньги свалились с неба, я не имею права думать только о себе. Я должна помочь кому-то, у кого таких денег нет. И если мама согласится... — Виктор, вы напрасно обижаетесь, — сказала она. — Откуда мама может знать, как все это делается? — Да ладно, чего там? — А какой этаж? «Если высоко, то маме будет на третьем», — перебил Виктор. «Подойдет?» «Вполне», — ответила Зинаида Федоровна и укоризненно взглянула на Наташу. «О чем ты говоришь? Как раз хорошо, что нет лифта. Мне только полезно двигаться. Мы согласны». «Но вы сперва поезжайте, посмотрите, а то как же. А понравится, так и давайте переезжать». А то скоро моя хозяйка приедет, так мне придется другую квартиру снимать. Она тут звонила, говорит, готовься съезжать. — Правда? — спросила Наташа. — Звонила Ленка. Когда она приезжает? — Говорит, во второй половине июня. — Так поедете смотреть? Наташа съездила, посмотрела. Квартира как квартира. Три комнаты, кухня, коридор. Стенной шкаф. Только что сделан ремонт, не ахти какой, но все же. Три окна выходят во двор с несколькими чахлыми тополями и гаражами-ракушками.